Сила примера. Еще один важный момент в этой главе. Для большинства из нас именно отец становится первым наставником. Мой папа был далеким от реальности идеалистом. Думаю, сказалось влияние идеологии СССР и спортивной среды. Он был тренером и воспитал немало будущих чемпионов. Для таких достижений, конечно, необходима и твердость характера, и стремление к высоким целям. Его кредо было таким: «Все делаем вместе и верим в светлое будущее». Конечно, оно перекликается с коммунистическими лозунгами. Меня всегда впечатляло то, что отец действительно следовал ему от чистого сердца. Даже когда бизнес приносил лишь одни убытки, или когда сгорела наша квартира, он не отступил от своих идеалов. Не поколебали их и неспокойные 90-е с постоянно грозящей владельцам фирм опасностью. Отец знал, что все препятствия преодолимы, и заражал нас этой уверенностью и оптимизмом. Более того, точно так же он относился и ко мне самому. Папа верил в сына и этим оказывал неоценимую поддержку. Он непререкаемый авторитет для меня, первый наставник. Его поддержка всегда значила для меня очень много. Она давала энергию, позволяла расправить крылья. Думаю, именно его способность зажигать в людях веру в себя и делала из его учеников чемпионов. Она заряжала, настраивала на феноменальные результаты. Даже если у ученика были проблемы с воспитанием или случались какие-то промахи, их можно исправить, если не сомневаться в незаурядных способностях человека и его умении достичь любых поставленных целей. Каждый раз, когда я произношу поздравления на дне рождения отца, на глаза наворачиваются слезы. Значение этого человека в моей жизни невозможно переоценить. Опишу совместный опыт, который заставил удивиться масштабу влияния отца на мою жизнь. В 2018 году в России проходил чемпионат мира по футболу. Я собирался взять билеты, но они сами попали мне в руки. Родственница выиграла возможность поболеть за наших, но не хотела ехать в Самару, где играла сборная России. Поехали мы с отцом. Такое путешествие на машине занимало чуть меньше суток. Мы выехали рано утром и должны были добраться до места назначения к ночи. Большую часть времени провели за разговором. И вот что я заметил. Беседа прошла через три стадии. Первая — это выявление контекста. Требуется часа полтора, чтобы поделиться новостями из жизни и выслушать собеседника. Потом наступает период тишины. Возникает ощущение, что мы пусты. Поведали обо всем, что случилось в последнее время, и вроде рассуждать больше не о чем. Но после этого затишья следует третья стадия. Мы начинаем более содержательную беседу. Все поверхностное уже ушло. Настало время обсудить важные вопросы. Мы разговаривали об отношениях отца с матерью. О том, как он принимал важные решения в жизни. Я слушал папины истории и задавал вопросы. Уточняя детали, все яснее видел, насколько мы похожи. Оказывается, выбирая собственный путь, я часто руководствовался той же логикой, что и мой родитель. В своем развитии мы проходили похожие этапы, задавались одними вопросами. Время, проведенное в дороге тет-а-тет, позволило мне заметить, насколько сильно влияние отца. Теперь меня наполняет чувство глубокой благодарности. Собираюсь взять у папы интервью. Пусть пройденное и понятное им оставит глубокий след не только в моей жизни. Уверен, история моего первого наставника способна вдохновить многих. Конечно, наставником может быть не только отец. Кто-то обретает учителя среди старших родственников. Другие находят его в спорте в лице тренера. Третий — в книгах или фильмах. У каждого из нас когда-то был мастер, тот, за кем мы неосознанно повторяли какие-то действия. Перенимали модели поведения, пока они не становились частью нас. Влияние окружающих легко проследить на примере маленьких детей. Моя дочь впитывает все как губка. Похлопаешь ей, и она повторяет. Хотя, без сомнения, не понимает, зачем так делает. Малышка познает мир через подражание. Похожим образом мы поступаем в подростковом возрасте. Находим того, кто становится примером. Помню, как в детстве читал книгу про чехословацкого футбольного вратаря, Восхищался его ловкостью, умением преодолевать жизненные трудности, стремлением к успеху. Возможно, он тоже стал частью ролевой модели, которая предопределила мое развитие как личности. Да, отец был моим первым наставником, но мы синтезируем качества разных людей, сплавляем их воедино, когда пытаемся найти себя. Игорь Рыбаков говорит: «Мироздание так устроено, что все в жизни людей случается через встречи с другими людьми, и плохое, и хорошее. Поэтому на самом деле важно, кто находится рядом. Принципы, правила, знания людей вашего круга постепенно станут и вашими тоже. Каждый из нас — это среднее арифметическое окружение. Если я, Игорь Рыбаков, хочу построить для себя актуальную систему принятия решений, то правильная оснастка моей жизни — сообщество людей, с которыми случается то, что я хотел бы испытать в жизни сам. Осталось лишь определить, какие это люди, создать систему отбора, сделать так, чтобы они пришли сами. Стоит создать питательную среду, и дальше все начинает происходить само по себе. Собственно, так и возник Эквиум — закрытый бизнес-клуб предпринимателей со схожими морально-этическими принципами. Находясь среди резидентов клуба, я всегда ощущаю, как меняется мое мироощущение. Я наполняюсь жизненной энергией, то есть, создав благоприятную среду в клубе, мы порождаем цепную реакцию. Эта среда начинает оказывать воздействие на круг погруженный в нее людей, те — на следующий, и масштабы лишь увеличиваются. Во взрослой жизни мы продолжаем ориентироваться на ролевые модели, например, людей рядом. Определиться с достойным примером — важный выбор. Кстати, среди качеств людей-ориентиров могут быть и такие, которые на первый взгляд могут показаться излишними. Например, способность быть уязвимым. Я хочу выделить ее, поскольку об этом редко пишут и говорят.